горбатых, но обязательно бесстыдно дорогих. Звал, я подошел к чете Кудыбич, которая тусовалась рядом с небольшим, встроенным в стену террариумом. Ага, кивнул Мишеня. По ценнику нам подходит только вот это, и вопреки запрещающей надписи постучал пальцем по стеклу. Я подошел еще ближе и присмотрелся. Ничего, камни кругом, кусты, коряги, ручеек течет, обычный, блин, террариум, и никого внутри. Хамелеона тут, что ли, держит, или кого-то очень робкого. А что, спросил я у Миши, а кто, вместо ответа, Кудыбич указал мне на табличку. Первым делом мой взгляд выхватил ценник, действительно щадящий, всего-то 100 с лишним тысяч. Ну а потом я прочел название аномального зверя, одноглазая змея, то же является частью вселенной, заорал Санюшка, подкравшись со спины. Глава 24. Действительно змея, действительно одноглазая, обычного змеиного цвета, коричневая с черными пятнами, камуфляж эдакий, но, видимо, эволюция учла, что потерять один единственный глаз куда хуже, чем потерять один из множества, и решила дополнительно защитить его ресницами, причем такими густыми и пышными, что иная инстадива могла бы удавиться от зависти. Ну точь-в-точь наращенные. Хлоп-хлоп, похлопала змейка своими опахалами, попробовала воздух раздвоенным языком и поползла дальше. До сих пор она пряталась вне зоны видимости, но от назойливого стука по стеклу террариума выползла. Что до ее размеров, тут я, признаться, теряюсь. Угадать на глаз вес лосося или свиного окорока, это я могу, а тут никаких догадок даже близко нет. В длину примерно метр, но и то не факт. Есть у меня предположение, что стекло террариума работает как линза и чуточку увеличивает объекты внутри. Начался мозговой штурм. Так, почесал бороду Мишеня. Ну это явно что-то соусное, гуляш там или жаркое. Обязательно, согласился я, как основное горячее блюдо. Но нужно ведь что-то еще, например сашими, а не мало в ней мяса, чтобы на сашими тратить, да нормально. Сделаем порцию, как в лучших домах Парижа и Лондона, с гулькин хер, на 2 укуса, тарелку побольше, кусочек мяса в центр, справа мазок соуса, слева какой-нибудь мусс, и щедрый пучок микрозелени сверху. Кожу на фарш, включился в обсуждение я, разбодяжить с чем-нибудь подешевле и тефтельки накрутить. А ведь человек грузин прав. Никто не запрещает нам мешать аномальные продукты с обычными. Кости на суп пойдут, продолжил генерировать Мишеня. Сварим щи на змеином бульоне, или рассольник, на ужин, ну да, так себе идея, холодец, просиял Санюшка. Поварим несколько дней, а если не схватится, то домоло ли загустителей, агар-агар, например, или еще че. Короче говоря, наш коллективный разум сумел набросать приблизительное меню. Итого из одноглазой змеи можно было сделать 3-4 блюда, да и мухоморы совсем отбрасывать в сторону не стоит. Но есть опасение, что этого все равно мало. Волконский явно что хочет разнообразие. Эклектику хочет Волконский, а я ему. Жаркое из змей, холодец из змей, сашими из змей и тефтельки угадайте из чего, ага. Не, так не пойдет. Частично проблема решена, и змею мы точно покупаем, но нужно искать дальше. И, кажется, без черного рынка мне все-таки не обойтись. Я хочу приобрести у вас одноглазую змею. Заверните, пожалуйста, сказал я администратору зоомагазина и позже чуть не расплакался, прикладывая карту к терминалу. Минус 120 тысяч. Какой там вагю-вагю по стоимости даже близко не валялся с аномальщиной. Бесит, сука. Вам потребуется переноска? Нет, блин. Сорвался я. В пакете понесу. Долго ли, коротко ли, мы вышли из павильона отечественных аномалий на улицу. В руке у меня был небольшой пластиковый контейнер с дырочками, а в нагрудном кармане официальный паспорт аномального зверька. Зачем он мне нужен, не знаю, но хотя бы будет что князю предъявить. Как думаете? Спросил Санюшка. Это мальчик или девочка, а какая разница? Ну как, если девочка, то назовем. Саша, крикнул я, не давая еде имена, не смей. Медузой, не внял моим словам паскудный лепрекон, типа как Горгона. А если мальчик, тут еще и Мишеня подключился. А если мальчик, то Лингам. Почему Лингам, а почему нет? Логично. Ну все, блин, вот козлы, взяли и змейку мне обозвали. К слову, в паспорте значилось, что это все-таки змей, а не змейка, и вот ведь. Ну нельзя же так, дело даже не в каких-то суевериях, а в том, что я теперь буду готовить не безликую абстрактную змею, а Лингама, и убивать кого-то, У кого есть имя Востократ сложнее, уж я-то знаю. Свин Борька до сих пор иногда является мне во снах, стоит вдали на пригорке и смотрит пристально, сукаризной, мол, Вася, Вася, я ж тебя на спине катал. Ну, ладно, будем надеяться на то, что к присмыкающимся у меня такая же эмпатия не проснется, а работу по поиску продуктов все равно придется продолжить. Кудыбич, Кудыбичи, хрен знает, как склонять эту фамилию и склоняется ли она вообще. Короче, Миша с Настей свалили первыми, и мне не нужно было читать их мысли, чтобы понять, в чем тут дело. Сиделкой явно не обошлось. Могу поспорить, что молодые родители спихнули своих демонических ангелочков кому-нибудь из родни, и заимели в свое распоряжение целый день, а то и два. Погуляли, чуть выпили, а теперь вот, бегут домой наверстывать и закрывать супружеские долги. Глядишь, еще и четвертого заделают. Я тоже откланялся. Сказал, что уже слишком давно не был дома, осознал вдруг, что ляпнул лишнего, покраснел и как можно скорее свалил в туман. Стася в свою очередь сказала, что раз уж вылезла в центр на выставку, то не прочь встретиться с друзьями-однокурсниками. Кому-то написала, кому-то позвонила, потом выругалась на гребаную взрослую жизнь и спросила, не собираемся ли мы продолжать банкет. А мы как бы так сказать, что другому банкет, то для нас с Агафонычем уже стало повседневностью. Поехали на пляж, предложил я, костер пожжем, а может и искупаться успеем. Санюшка тоже был абсолютно свободен, и мы вчетвером выдвинулись в сторону области, хотя впятером, если считать Лингама. Блин, на такси, заявил бомж-барон, я плачу, не мог с ним не согласиться. Настроение было слишком уж хорошим, чтобы растерять его во время скачки из метро на электричку, из электрички на автобус, а потом еще на один автобус. Параллельные реальности пускай и разнились, но было в них что-то незыблемое, что правительство РФ, что его величество император испокон веков дразнили мытищи станции метро, но традиционно ни хрена не строили. Забавно, добраться из этого города в столицу на велосипеде можно за 5-10 минут, общественным транспортом за полчаса, а за рулем можно и на пару часов встрять. Ну да хрен с ним, брюзжу. Пляж встретил нас восхитительным розовым закатом, катер покачивался на волнах, в соснах шумел ветер, и крякали чертовы утки. А еще внезапно где-то вдали образовалась небольшая компания из наших вчерашних гостей. Я хорошо запомнил девушку с синими волосами и ее друга в футболке «Пивоцираптор». Видать, ребятам так зашла вечеринка, что они решили вернуться сюда снова. Кормить их, правда, было совершенно нечем, но они и не просили. Весьма уважительно, мы решили отдыхать отдельно друг от друга и никак не пересекаться. «Пойду палок для костра насобираю», сказал Агафоныч, свистнул тыркву и отправился в лес, а я тем временем сгонял на катер. Во-первых, оставил переноску с одноглазым змеем в каюте, а во-вторых, вытащил Стаси с Санюшкой по шезлонгу. Чувствуете себя как дома, если что-то понадобится, вы уже наверняка знаете, где это лежит, хохотнул я, а мне надо отбежать ненадолго, позвонить по делам. До банкета осталось 6 дней, а у меня конь не валялся, так что тратить вечер впустую непозволительно. И пока еще не совсем поздно, можно хотя бы попробовать организовать на завтра встречу, или как там это у них на черном рынке делается, курьером, через ячейки в банке, не суть. Я вернулся на катер, заперся в каюте и начал искать. Пролистав кучу объявлений, я выбрал то, что показалось мне самым адекватным и позвонил по номеру. «Да-да», — ответил приятный женский голос, «кто это?» «Здравствуйте, я по объявлению». «Ох», — вскрикнула женщина, «подождите». В трубке раздались хрипы и суетливые шаги. Женщина явно куда-то бежала. Добежала, передала трубку и... Алло, этот голос уже принадлежал мужчине. Грубый такой, глубинный бас. Воображение сразу же нарисовало мне мускулистого бородача с шрамом через глаз. Интересуют продукты из аномалий? Интересуют, согласился я. Что есть в наличии? Жди. Ту-у-у. Я аж ухо отдернул. И снова. Ту-у-у. Человек по ту сторону явно что-то делал с телефоном. Мог бы и на удержание, конечно, поставить, ну да ладно. Ту-у-у, извини, сказал мужчина, пробивал твой номерок. Безопасность, сам понимаешь. Понимаю, и все же, чем порадуете? Сейчас радовать особо нечем, заявил мужчина. Не сезон, есть только лопатка мраморного дикобраза, на коже, но без кости. Вес, 7 кг, может чуть больше. Ваот, вот это уже похоже на правду. Не знаю, каков аномальный дикобраз на вкус, но опыт не пропьешь. Вымочим, обработаем, замаскируем запах дичи специями и маринадами. Если окажется подошвой, растушим или бахнем через сувид. Короче говоря, будем действовать по ситуации, но с 7 килограммами мяса уж точно не пропадем. Список возможных к приготовлению блюд с таким запасом уходит в бесконечность. Страшно, правда, представить себе такого дикобраза, у которого одна лишь лопатка тянет на такой вес. Ну так мне же с ним не сражаться, верно? Хорошо, наверное, быть охотником на монстров, но не быть им еще лучше. И кстати, охлажденка, спросил я, заморозка, в вакууме? Нет, конечно, мужик аж заржал, голову включи. Как я тебе дикобраза в вакуум засуну, он же колючий, и то верно. Ну вообще, разговор строится приятный, деловой. Прочитать мысли своего собеседника по телефону я не могу, но пока что все это мало походит на развод. Как знать, может, это начало большой и светлой дружбы между шефом и поставщиком. Цена, спросил я, 150, за все, да, еле сдержался, чтобы не крякнуть от радости. К тому же, по неписанным законам мне надлежало чуть поторговаться. Срать я хотел на то, будут меня уважать за это или не будут, но даже мизерная скидка с такой суммы уже вкусна, как черный хлебушек с чесночным маслом. И вообще, надо же мне как-то до банкета дожить. Сыто, блин, и пьяно. В итоге я умудрился сторговать 10 тысяч, и мы вроде как ударили по рукам. После разговора с этого же номера мне пришло сообщение с геоточкой. Усть-Пердя на западе Москвы, какой-то частный сектор. И судя по совершенно хаотичному разграничению участков, вряд ли сектор можно было назвать элитным. Но уж что есть, то есть. Именно туда завтра утром мне надо было привезти всю сумму целиком, наличными. Хочет Агафаныч того или не хочет, а он поедет со мной. Один менталист, это один менталист, а два менталиста, это два менталиста. Мудрость, с которой хер поспоришь. Ну как вы тут? Я вернулся к уже запаленному костру. Хорошо, зевнула Стася Витальевна и потянулась в шезлонге. Спокойно так, да? Меланхолично спросил Санюшка. Да, я пристроился рядом. Уже по привычке сел на пустую пивную кегу и подумал, что действительно хорошо, действительно спокойно. Вот только разговор сегодня почему-то не шел, и все перебрасывались односложными фразами. Непорядок. Я начал думать, о чем бы таком поговорить. Вспомнил, что людям интереснее всего они сами, и тут вдруг понял, что до сих пор практически ничего не знаю о Санюшке. Я даже фамилию его забыл. Как там, Анечкин? Саш, а ты откуда вообще? Как бы невзначай начал я, и тут же нарвался на такой энтузиазм, что аж страшно стало. У Санюшки явно был дефицит внимания, вот только не тот, модный, что нынче каждому второму избалованному звездюку диагностируют, а самый что ни на есть настоящий. Саша был безумно рад, что кто-то им заинтересовался. Из Подмосковья, с горящими глазами начал он, вроде бы, во всяком случае, мой детский дом был в Люберцах. О, вырвалось у меня, сорян, не знал. Да ладно, чего тут такого? И Санюшка начал вдохновенно чесать про не очень сытое, но вполне себе счастливое детство. С грустинкой, конечно, но без описательства всяких ужасов. Саша хотел здорового внимания, а не чтобы его пожалели. Да и сам себя, вроде как, жалеть был не склонен. Потом на работу устроился в шаурмянную и попутно в кулинарный поступил. Пойду за пивом, встал Агафаныч и двинулся к катеру. Всем взять? Да, ответил я за всех и продолжил пытать Санюшку. Слушай, ну а девушка там, жена, дети, как-то не сложилось пока, Вась, работа, сам понимаешь, да и почти все деньги на ипотеку отдаю, какая семья, 5 лет еще осталось, ну так ведь еще не все потеряно, верно? Да-да, понятно, а родителей искать не пробовал? Тут Санюшка нахмурился. Это как? Ну не знаю, можно ведь документы поднять или тесты какие-нибудь сделать. Погоди, заржал Анечкин. Ты же не думаешь, что я потерянный наследник короны? Ты глянь на меня. Посмотри, какой я рыжий. Ну явно не в Романовых. Ах-ха-ха-ха, тут можно было бы поспорить. Не про Романовых, да, действительно, у моего личного лепрекона не было ничего общего с величеством, но про мир аристократии в целом. Вдруг Санюшка брошенный бастард, уж кому, как не мне, знать о том, что такое случается сплошь и рядом. Тема интересная, и я был бы не прочь развивать ее дальше, а заодно узнать, что у Санюшки за блок такой интересный в голове стоит. Но тут, Вась, Агафаныч опять явился в мои мысли без стука. Чего? Тут такое дело, стушевался бомж-барон. А ты змею выпускал? Нет, ну поздравляю тогда, чё, Лингам сбежал. Арендованный пляж Васи Каннеллони. Много нелицеприятных слов можно было сказать про Захара Гачина Мучинского, но уж лежачим камнем его явно не назовешь. Парень поклялся и клятву свою держал исправно, и потихонечку, шаг за шагом, уже подбирался к Василию Каннеллони, или Каневскому, с именем пока что были непонятки. Однако уже этим утром в кабинете Захара висела Васина фотография, со дня города, смазанная и, что называется, в динамике, но другой пока что не было. Фотография эта была пришпилена на пробковую доску и от нее, будто паутина, тянулись ниточки. Ниточки соединяли Васю с фотографиями других людей и листочками бумаги с рукописным текстом. Итак, мускулистый дальнобойщик, лишь вершина айсберга. Дальше, больше, сошедший с ума владелец паба под Березовик, а может и не сошедший вовсе, а так, ненадолго помутневший рассудком. Тяга Сергея Рубиновича к Березовой Коре не была одержимостью и прекратилась сразу же после того, как врачи убедили его в нецелесообразности подобных методов лечения. Сегодня утром Захар созванивался с его лечащим врачом, и тот сказал, что не видит причин держать у себя Мазманина и дальше. Дескать, здоров он, и повменяемый и многих будет. Однако все эти рассказы про СЭС, галлюцинации от усталости, или перекладывание ответственности на своих подчиненных, или же все-таки ментальное воздействие. Пап умудрился отработать без своего директора и даже занять первое место на конкурсе, так что нельзя назвать случившееся трагедией. Нигде не читался злой умысел, но ао, ладно. Дальше, мадам Сидельцева. Сперва ниточка была протянута к ней, как ко владелице грузинского дворика, рядом с которым ночевал пресловутый дальнобой, но дальше появились новые зацепки. А именно молодой человек по имени Геопацация. Биометрическая база полиции просто не могла не опознать столь роскошный нос. Гео был замечен Гачиным Мучинским и на дне города в шатре под Березовика, и в подозрительно раскачивающемся автомобиле мадам Сидельцевой, и на пляжной вечеринке после дня города. Вечеринка, кстати, ее ведь обслуживала целая куча проституток, каждая из которых была у Захара на карандаше и не раз привлекалась ранее. Кажется, их тоже принудили принудили что? Начать новую, нормальную жизнь. Еще в это дело каким-то образом был замешан князь Волконский, но каким именно Захар пока что не понимал. И наконец, последняя ниточка вела в ресторан «Корона Империи». Именно там до недавних пор работал Геа, и именно там совсем недавно произошел какой-то инцидент, в подробности которого Захара отказались посвящать его столичные коллеги, а значит дело засекречено, и неспроста, но факт остается фактом. Местный шеф Франсуа Денисович был уволен, и почти сразу же после этого устроился в другое место, причем не куда-нибудь, а шеф-поваром полевой кухни в аномалию, а это ведь ни хрена себе, это совершенно другие деньги и соцпакет, 5 лет и все, товарищ может смело уходить на пенсию. И что же получалось? Таинственный подпольный менталист раз за разом причинял людям добро и уходил с места преступления незамеченным. Но это только пока, все может поменяться. Захар был уверен, что акула пока еще просто не попробовала крови, и от лихого робингудства до настоящих преступлений всего лишь один шаг, а даже если и нет, это против закона. К тому же, у Захара была своя мотивация, простая и понятная, изловить менталиста, притащить его на ковер к дяде и получить должность в канцелярии. Сперва Гачин Мучинский всерьез подозревал Геа, но что-то тут явно не вязалось, ведь именно Вася Каннеллони Каневский со стороны выглядел лидером этой шайки, и именно за ним Захар решил установить круглосуточную слежку. Сегодня днем члены предположительного ОПГ встречались на выставке, ели, пили, смеялись, фотографировались у фонтана, затем что-то купили в павильоне отечественных аномалий и разделились. Захару пришлось отвалить кругленькую сумму таксисту за то, чтобы он преследовал другого таксиста почти из самого центра в область. Куда именно? Ну конечно же, на злополучный галичный пляж рядом с грузинским двориком, куда же еще? Спрятавшись за сосной и вооружившись биноклем, Захар вот уже который час непрерывно бдел, наблюдал, ждал, когда Каневский Каннеллони ошибется. 10 часов ровно, сказал Захар, зажав кнопку диктофона. Подозреваемые сидят возле костра и общаются. Пока что все тихо, и будто сам себя сглазил, потому что тишина тут же отступила. Прямо у себя за спиной Захар Гачин Мучинский услышал злобное шипение и кто-то начал его душить. Кажется, это была одноглазая змея. Императорский дворец, Москва, Российская империя, 19 лет назад, долгожданный первенец, первый, а следовательно старший сын, которому в будущем уготовано взойти на престол, слюнявил резинового динозавра. «Я вижу на мальчике печать смерти», — хриплым голосом сказала старуха, склонившись над колыбелью. «Я вижу, что твоя династия прервется именно на нем. Других сыновей не будет». Дело происходило за закрытыми дверями. Никому не следовало знать, что император пользуется услугами провидицы. По многим причинам, это совершенно лишнее. «Ты можешь что-то сделать?» – спросил не на шутку обеспокоенный величество. Словам старухи он привык доверять. Все ее пророчества неизбежно сбывались, кроме тех, которые монарх просил отменить. Отменить их было возможно не всегда, но вот конкретно сегодня. «Могу», — сказала старуха. «Так делай». «Сделаю. Но сперва мне понадобится капля крови, твоя и твоего сына. Бери сколько нужно». Император закатал рукав. И был ритуал, и духи будущего смилостивились, и пророчество отступило. «Не переживайте, ваше императорское величество. В нужный день и нужный час все будет хорошо», загадочно сказала провидица, улыбнулась и добавила: «В нужный день калитка распахнется и спаситель придет».